Константин Малахов. «Там, где гремит гром». Сборник. «Там, где гремит гром». Я уже и сам решился уйти. Во время ужина или просто привлечь внимание. Дверь откроется и выскочу. Не пришлось. Сосед, друг как-то его называл, но для меня он был именно соседом, пришел с целой кастрюлей каши. Вывалил мне в миску с горой, что даже вывалилось. «Я уезжаю», — сообщил он. «Друг твой, я смотрю, тоже не вернется. Из первых волн не возвращаются. Но ты, смотрю, вроде смышленый, не пропадешь. Не в пустыне живем. Поймаешь кого-нибудь, может, куда прибьешься». Он отстегнул цепь. Осмотрел еще раз двор и ушел. Заскрежетав, завелась машина. Этот звук я узнаю. Это машина друга, совершенно точно. Я не спешил уходить, задумался. Он поехал туда же, куда и друг. Уже много лун прошло с того дня. Друг подозвал меня к себе, но я сразу почувствовал его волнение. Я это видел по его лицу, даже без запахов. Он погладил меня, обнял, сказал, мне нужно уйти. Посмотрел на меня долго и добавил, надолго. Я тут же забеспокоился, даже встал на все четыре лапы. Куда уйти? Как надолго? Не как его жена, которую я тоже любил. По-другому, в один день ушла и так и не вернулась. А мне нельзя с ним? Друг вздохнул и положил руку мне на голову. «Так приятно. Больше на самом деле и не надо. Настоящий союз двоих. Ничего лишнего». «Не могу не идти», — говорил друг. «Иначе пропаду навсегда. И тебя взять тоже не могу. И не хочу. Вернее, хочу, но и не хочу». Рассказал про соседа и чтоб я хорошо себя с ним вел. И ушел. Мне хотелось выйти, но я видел, как ему тяжело, и сжимал свой рвущийся вой до свиста, насколько мог. Даже есть не хотелось. Лежал и смотрел, как муравьи ползут в миску. Вот и сейчас на душе было неспокойно. Я вышел из своего личного дома и побежал к дому друга. Сколько мест знакомых. Но без друга лишь ранят душу, и снова зовут вой откуда-то из глубин. Сидели тут в теньке вместе с ним. Друг стриг траву, и она была мягкая, как ковер. Он качался на таком висячем диване, а я лежал внизу. Зимой кувыркались в сугробах, ходили вместе в мастерскую друга, где иногда неприятно визжали всякие штуки, но чаще друг приятно шуршал деревом, даже показывал мне свои работы. Дом закрыт. Я лапой даже попробовал. Некоторые двери у меня получалось так открывать. Заперто. Оббежал вокруг. Одно окно открыто. Неужели друг забыл? Я примерился, разогнался и прыгнул. Ударился пузом, но терпимо. Внутри я бывал редко, друг не гнал меня, иногда заходили. Но с детства я привык к своему дому и с радостью шел туда спать. Утром друг открывал калитку, и мы целый день проводили вместе. Я не раз приглашал его к себе с ночевкой. Вот было бы здорово. Вроде бы все было целым. Запах друга и запах соседа. Ладно, мне тут самому делать нечего. Я помню, в какую сторону ушел друг. Сейчас уже запах исчез, но направление я выбрал. Я никогда еще не бывал в этих местах. Мы с другом жили на своем кусочке земли. Был сосед с одной стороны, с другой – степь. Оказалось, дальше тоже есть дома. Столько запахов, голова кружилась. И еда, и злость, и другие, подобные мне. Из-за заборов гавкали, но мне было не до ответов. Дома закончились. Впереди была полянка с еще бурой травой и двумя большими деревьями. За ней серая полоса, тянущаяся бесконечно в обе стороны. Куда же мне идти? Я двинулся к этой полосе. Все пытался унюхать друга, но никак. Тут еще начинали добавляться противные ароматы. Вроде такая же трава, как везде, но чем ближе к этой серой ленте, тем вонючее. И сама лента мне тоже не понравилась. Шершавая такая, твердая. Она вдруг начала выть, и скоро по ней пронеслась с огромной скоростью машина. Огромная такая, цветом похожая на траву. Я присел возле дерева подумать. Надо искать друга, бегать, пока не поймается нужный запах. Но откуда начать? Сзади подошел человек. Медленно, с палкой в руке. Но опасности я не ощущал. Лицо еще все в белых волосах. Помятая, будто тряпка. «Автобуса ждешь?» — спросил он. «Ищу друга», — коротко ответил я. «Ну, я тут на пенечке рядом присяду. Хочешь?» Я повернулся. Этот человек протягивал мне квадратик печенья. Я по запаху узнал. Я отказался, но поблагодарил, вильнув хвостом. «Мне просто фонды эти надо, будь они неладны», — рассказывал человек. «Так вот взял с собой пожевать. Там работнички весь день промурыжат». Несколько минут мы молчали. Приехала большая зеленая машина, тоже цвета травы, но летний, как стриг друг. Мой собеседник медленно залез в нее, и я вновь остался один. И тут раздался звук. Я сначала услышал его лапами, а потом ушами. Как гром, только еще земля дрожит. Я даже присел, прижав уши. Никогда не любил гром. Небо хмурое. Неужели приближается дождь и эти вспышки? Которых, кстати, не было. Громыхнуло еще раз, и тут я вспомнил. «Там будет греметь», — говорил друг. «Значит, мне нужно туда». Идти пришлось долго. В первый день захотелось пить, а привычного ведра рядом нет. Я вначале терпел, но потом понял неправильность подхода. Неизвестно, сколько еще шагать. Надо быть сильным. Лужи, как назло, уже повысыхали. Я даже поковырял лапой сырую землю, попробовал лизнуть. Не пойдет. Возле нашего дома текла речушка. Мы с другом туда иногда ходили на рыбалку. Друг обычно ничего домой в ведре не приносил. Один раз две мелких рыбешки. Но был счастлив. А с ним и я. Но зовущий гром увел меня в сторону. Не возвращаться же. Невдалеке в воздухе витали запахи жилья. Горький дым, теплая корова, кислая машина. Другие, как я. Надо быть осторожным. На улице тихо. Даже ветер еле слышно шепчет. Я иду не спеша, осматриваюсь. Пару раз на меня залаяли, но ни разу не рычали. Кое-где, конечно, задирал заднюю лапу. Это важно. Я не захватчик, просто отмечусь, что был здесь. Дорога такая, что проще идти ближе к дворам. Ее специально, что ли, так портили, роя в ней канавы. Местами накиданы крупные камни. Странно, по ровному вроде удобнее передвигаться. Но людям виднее. Наконец почуял воду. За забором. Вот куча песка. По ней взобрался наверх. Бочка, в которую стекает из трубы. У нас такая тоже была. Постараюсь дотянуться до воды отсюда. Хоть бы не упасть. Передние лапы и так пришлось поставить на тонкие края бочки. Как вкусно. Вдруг яростно закудахтала одна из куриц, бродивших просто по двору. «Чего ты орешь? Я ведь даже не захожу». Ее подхватили подружки, крича наперекор друг другу. «Ах ты, тварь!» Я не заметил, как появился человек. Лицо красное. Люди, как и мы, тоже все разных цветов. Он подобрал что-то с земли и швырнул в меня. «Больно! За что? Ну, крикнул бы, и я ушел. Что сразу так-то?» Я еще и стоял головой вниз, чуть не упал. Забор больно впился в живот. С трудом, но удалось вернуться на кучу песка. Тем временем краснолицый уже достал где-то длинную трубку с деревяшкой на конце. Друг как-то показывал мне такую. Причем после этого показа я никогда ее у него не видел. Он тогда сказал: «Увидишь такую? Прячься». Как назло от резких движений чуть забуксовал в песке. «Я тебе дам моих кур жрать, тварь!» Хрипел человек, и я задвигал ногами так быстро, как мог. Вдруг сбоку долетел еще один голос. Пронзительный. От него шли такие волны, что я непроизвольно прижал уши. Но так звучало спасение. «Ты че, малохольный, с дубу рухнул во дворе стрелять, а? Залил, сука, глаза совсем, а? Ты че бухтишь? Ты видела, какой черный здоровый? Кур моих, падла, жрал. Мой двор, хочу стреляю. Пшла нахер. Я тебе пойду, я тебе пойду». Голос достиг такой высоты, что все, кроме него, исчезло. «Стрелять тебе приспичило? Так вали вон туда, хрена ты дома сидишь и самогон жрешь. Больной? Инвалид? Да кому ты там такой всрался? Собака воды просто попила, а ты палить. Ну давай собак всех перестреляем. Мало же людей забрали. Давай еще зверей». Я уже быстрым шагом покидал улицу, как меня окликнули. «Эй, пес!» Я обернулся. Вышла женщина. Низкая, но шириной, как два моих друга. «Не обращай внимания», — сказала она. «Мир слетел с катушек. Тут грех не выпить. На вот, покушай». Кинула передо мной краюху хлеба. «Куда ты бредешь? Туда, что ли?» Она мотнула головой в сторону грома. «Да», — ответил я, вильнув хвостом. «Ох, ребята, скорее бы все закончилось». Вздохнула женщина и уставилась вдаль. Я осторожно взял угощение и потрусил дальше. Мне было страшно и интересно. Какой огромный мир! Я думал, он заканчивается чуть дальше, чем мы с другом ходили гулять. Он мне так и говорил: «Не бегай туда дальше. Ничего тебя там не ждет и никто не зовет. Я твой друг, и ты нужен мне здесь. Значит, и мир наш с тобой здесь». Я, конечно, был целиком согласен и бурно это выражал, а друг меня за это гладил. Уже темнело, а передо мной бесконечно появлялись ложбинки и холмы. Спустился, поднялся. и так весь день. В одной из низин я и решил заночевать. Был бы запах друга, наверное, еще бы шагал. А так стоит быть осторожнее. Не знаю, откуда мне это известно. Голос изнутри в определенные моменты так и говорит: «Напрягись, принюхайся», даже если запах мне не знаком. Голос все равно знает, опасаться его или нет. Хорошо, хоть он есть, а то совсем одиноко. А я еще ругался на полосатого кота, любившего зайти в наш двор и спать на полке в беседке. Сейчас был бы рад его видеть. Пошел дождь. Мелкий такой, холодный. Я как мог укутался в жухлую траву и поплотнее свернулся. Не конец света. Я иногда сам в дождь выходил из будки. Но тогда я сам этого хотел. А сейчас нет выбора. Ночью несколько раз просыпался, встряхнуться. Немного замерз. На рассвете дождь почти прекратился. В воздухе блестели мелкие капли, как если бы вместо воды сверху стали посыпать землю блестками. Вокруг заклубился туман. Ну, хоть лужицы появились, можно попить. Вчерашний кусок хлеба тоже не лишний. Я вновь трусил вперед, огибая камни и большие лужи. Иногда останавливался понюхать куст. Это снова просил голос. Обычно пахло птицей или кем-то мелким. Горки наконец-то завершились, и передо мной появился огромный черный квадрат. Кто-то содрал кусок земной кожи, оголив землю. Я подошел поближе и понюхал жирные черные комья. Мне надо на другой конец этого поля. В обход – трата силы времени. Для меня главное – безопасно. Друг после дождей такие открытые куски старался избегать. Мне же было все равно. Но помыл потом лапы и все. Делов-то. Скользко, но я продвигался. На другой стороне густо росли деревья. Сейчас без листьев, конечно, много просвечивалось, но внизу росло очень много веток, и мне было плохо видно. И туман тут был еще гуще. Я запереживал, правильно ли я иду. Попросил подсказать голос. Молчит. Я посмотрел на небо сквозь голые ветки и попросил гром отозваться. И он меня услышал. Так стукнул по земле, что мир задрожал, и я вместе с ним. И тут вдруг ожил голос. «Стой!» — кричал он. Я прислушался. Шелест. Не ветер, кто-то двигается. Попробовал уловить запахи. Прелая трава немного мешала. Есть. Человек. Вон там, за кустами. «Да это псина!» — хрипло сказали кусты. «А вы волк, волк!» У меня на загривке поднялась шерсть. «Может, и псина, а глянь какой крепкий, чем не волк?» Из зарослей вышли четверо людей. Только у одного лицо гладкое, у остальных длиннющая шерсть. В руках незнакомые мне штуки, одной стороной похожей на ту, что доставал человек в деревне. А туловища пятнистые, сливаются с миром, как одно целое. Без запаха я не подумал бы, что люди. «Ты чей?» — спросил один из шерстистых. «Ошейник, смотрю, есть». «Хороший вопрос», — с гладким лицом пристально на меня посмотрел. «Ты за них или за нас?» Кто-то насмешливо сказал. «Нейтральный». Гладколицый резко к нему повернулся. «А нет сейчас таких, вообще ничего нейтрального нет. Это поле наше или ихнее? Это дерево?» Он сильно толкнул растущий рядом ствол. «Тоже или их, или наше? Или мы спрячемся за ним, или они? Или нам на дрова, или им? Запомните это, все услышали?» Его товарищи нахмурились и закивали. «Можете считать меня последним мудаком, животным, да мне насрать. Иначе нам тут делать нечего. Нахера мы тут голову подставляем? Для чего-то нейтралитета, а? Выкиньте из башки. Ничейная только там, куда не добрались». «А такое есть?» Уже осторожно спросили Гладколицева. «На Марсе. И то не факт. Ну так чей ты, а? Ну?» Он направил на меня эту жуткую трубку, и я присел, чуть прижав уши. «Вот так», — довольно гаркнул человек. «И нечего тут нам шерсть с дыбом. А то кидаться, что ли, вздумал? Видите, а?» Он повернулся к своим. «Вот так и надо!» Тут я рванул в заросли. Кроме Гладколицева в меня никто трубками не тыкал, и я решился сбежать. Мне что-то кричали вслед, но я ломился, и ветки хлестали меня по лицу и ушам. Остановился, когда уже устал. Тяжело дыша нюхнул воздух. Только природа. Куда я хоть вообще забежал? С дерева на меня пронзительно закричала черная птица. «Чего орешь? Я же не к тебе на дерево залез. Мне, думаешь, нравится вот так носиться?» Вообще-то нравится. В нашей с другом посадке было здорово позаглядывать внутрь кустов, пометить деревья, погонять кузнечиков. А теперь все иначе. Вроде те же деревья, трава, ползающие жуки. Но теперь все стало опасным, чужим. В будке полежать — счастье, лесные приключения — страх. Раньше люди, бывавшие у друга, мне уважительно кивали, здоровались, даже угощали. Сейчас большинство на меня кричат и угрожают. Напомнила себе Гром. Надо идти. Если мне тут так сложно, как же там друг? Это самое главное. Много еще вот таких открытых кусков земли было на пути. Некоторые грязные и жирные, другие поросшие рядками травы. Я вспомнил, что у нас во дворе друг тоже делал такие площадки, только маленькие, и просил меня по ним не ходить, даже ветки клал. Но там же мышь бежала, вот я и погнался. Мыши были и тут. Спустя несколько ночей я стал острее чуять их запах. Очень хотелось кушать. Еще больше хотелось услышать слово «кушать» от друга. Он всегда его говорил. «Вот кушай». Никогда не ставил просто молча миску. Уже вылезала зеленая трава, и я жевал с удовольствием. Правда, от голода это не помогало. Голос четко сказал: «Поймай себе еду». Я слышал, как пробегают мыши, вспархивают птицы, кто-то более крупный шуршит в кустах. Никак не получалось. Да, я много раз гонялся за живностью во дворе, включая зашедших котов, но никогда не думал их съедать или даже кусать. Кот со временем и убегать перестал. Я подлетал, а он выгибался дугой, мол, чего ты разбегался, дай полежать. И сейчас я несколько раз подскакивал к цели и останавливался. Снова жевал траву, откопал в траве иссушенное маленькое яблоко, попробовал разжевать гриб. Невкусный совсем. Ночью до сих пор было неуютно, даже страшно. Судя по звукам, в темноте выходили все те, кто спит днем, а я их не знал. Однажды выглянула луна, и высохшие огромные стебли колючки, расторопши, казались чудовищами, вылезшими из земли. Я надеялся, что в траве под деревом меня не видно. В один день я осознал правоту голоса. «Не поешь — не дойдешь. Друга рядом нет. Когда ты одинок, твой путь — это твой голос. Никого больше нет и никаких правил тоже. Для кого их соблюдать? Кого ты порадуешь своей смертью? Разве скажут: вот, молодец, умер, но вел себя хорошо? Вряд ли». Я поймал мышь и чувствовал, как она вертится между зубов. Слышал писк. Мне оставалось самое простое — сжать челюсти. Минимум усилий. Это было сложнее всего. Не сразу ее и съел. Привыкал к мысли, успокаивался. Это было очень просто и очень сложно. Мне было стыдно, сам не понимал за что. Давайте все жить, не теряя друзей, и не придется идти на такие вот шаги. И стыдиться не придется. Гром никак не приближался. Только вроде я подойду ближе, притих и возник в другом месте. Тоже, видимо, любит побегать, поиграть. Лапы еще порезал. Откуда здесь взялось стекло? Ни одного дома рядом. Рану залезал, но скорость моя упала. Очередным бессолнечным утром, съев мышь, которой мне уже не хватало, я поковылял вперед. И тут раздался шум. Задрожала земля прямо как при громе, но без него. Дрожание не прекращалось и все наращивало силу. Захрустели ветки деревьев. Неужели это такой огромный зверь? Я еще сильнее замедлился. Впереди виднелся свет поляны. Тут зверь еще и зарычал. Мои уши сами прижались к голове. Все тело дрожало, и ничего с этим не поделать. Рев разделился на множество голосов, и, наконец, страшное стадо выскочило из зарослей. Странные были звери. Словно штабель разных коробок взял и поехал, как одно целое. Только еще и труба впереди торчит. Вонь стояла тоже жуткая. Но это нормально. Зверь обязан пахнуть собой. Сразу рассказать, что из себя представляет. За крупными особями выскочили детеныши. Они, правда, почти все были на колесах, как машина друга. Может, потом у них вырастают такие вот когти, как у родителей. Были и люди. Они шли сзади. А, пастухи. Такое я видел. Надо же, какой все-таки человек могучий. Такие ревущие чудища, а он их сзади гонит, как коров в ложбину к ручейку. Они тоже идут на звук грома. Что же там такое для них важное, что и друг, и они туда так стремятся? У них же тоже дома кто-то остался. Ума не приложу, не могу понять. Решил следовать за ними. Теперь буду осторожен и поплетусь сзади, а то все, кто брал эти свои трубки в руки, почему-то были злыми. Железные звери разрывали когтями землю, но не проваливались. Вот их мелкие так прыгали на кочках, чуть не переворачивались, а старшие уверенно и быстро ползли, бежали вперед. В один момент все остановились, я в том числе. Стадо не рычало, но равномерно дышало, выдыхая свою вонь. Все их трубы начали поворачиваться в одну сторону. Шедшие сзади пастухи встали на колени. Звери начали кричать. Не совсем одновременно, но вместе слились в хор. Так и у нас бывает. Один завыл, другие подхватили. И вот уже один голос. Они кричали очень резко, аж сами содрогались. И так громко, что я даже вскрикнул от неожиданности. Но услышать меня было сейчас невозможно. Они крикнули в сторону грома раза 3 или 4. От громкости у меня даже голова немного закружилась, и я лежал, приходя в себя. Земля, казалось, все еще дрожит от этого хора. Может, это у них ритуал такой? Крикнуть что-то особое в сторону врага, топнуть ногой. Вон и люди на землю почти легли. Я видел когда-то такое. У друга была коробка с окном, где тоже были люди. И вот там тоже они так кланялись. Звон еще был, но приятный. И тут меня осенило. Может, они идут убить этот гром? Может, это самый злейший враг, и они ему показывают: берегись, лучше сам уходи? Почему же друг не взял меня с собой? Я должен его защищать, и только так. Так мы шли целый день. Я очень устал, хотелось есть и пить. Люди тоже устали, было заметно. Стадо остановилось. Из одного зверя показалась голова человека в шапке. Там, видимо, есть седло для наездника. Голова сказала что-то серо-зеленым идущим людям, те ответили, посмотрели на свои руки, потом на край неба, за которое медленно сползал дневной свет. Они залезли прямо на спину зверя, разлеглись там, прям как я возле своей будки. Эх, хорошо им. Несколько человек достали яркие коробочки, сунули себе в рот что-то из них, светящееся, задымились. Один из них вдруг заметил меня и указал остальным. Те смотрели безразлично. Но заметивший, вдруг замахал руками, словно нагребал на себя песок. Этот жест мне понятен. Это не мой друг. У него есть эта проклятая штука с железной трубкой. Но этот жест... Вокруг стояла вонь зверей, но я напрягся. Не чувствую опасности. Я ускорил шаг. Лапы уже были не твердые, я с трудом удерживался, чтоб не упасть. Да и земля еще под ногами вся кривая. Человек замахал активнее, и я собрал все силы. Не думал ни о чем вокруг. Есть только движение, и оно есть жизнь. Вот она, спина зверя. Но надо еще на нее запрыгнуть. Зовущий меня отвернулся и подполз поближе к торчащей трубе, свесился туда. Зверь замедлился, почти остановился, и я, не готовясь, прыгнул. Больно ударился о твердую кожу, заскользил вниз. Когти не могли зацепиться, и сил забросить тело тоже не было. Ко мне потянулись руки людей, и они втащили меня. Зверь, рыкнув, покатился дальше. «Ты чей, дружище?» — улыбаясь, спрашивал звавший меня человек. «Раз со спины не кидался и не лаял, то наш. Мирный житель, да?» Я лишь тяжело дышал и вывалил язык. Человек тут же достал с пояса банку, налил себе в ладонь и дал мне напиться. И еще раз, и еще. Я довольно запыхтел. «Слышь, Сань, а у тебя с сухпай осталось что-то?» «Да что-то есть, ему скормишь». «Надо ж мирному помочь. Нам еще дадут. А вот ему...» Передо мной положили печенье, баночку с пахнувшей мясом кашей. Голова падала от усталости, но запахи это не позволили. Все туловище так гудело, что я ел, не вставая. А человек напротив смотрел на меня и радовался. Прямо как друг. Нехорошо было его не поблагодарить. Последние силы я потратил на виляние хвостом. А потом отключился». Я проснулся в темноте. Будто меня что-то разбудило. Мы все еще двигались, вокруг меня сидели те же люди. Возле их лиц горели оранжевые огоньки. «Ну как ты, мирный?» — спросил покормивший меня. «Намного лучше», — ответил я и вильнул хвостом. Заговорил гром, и все сразу же повернулись в его сторону. «Так, а едем-то мы не туда?» Звери уходили вбок. Я вскочил, вглядываясь в темноту. «Че там?» — человек тоже обернулся. «Там, дружище, фронт. Сцепились. Туда мне и надо», — негромко пробурчал я. «У тебя что, там кто-то?» — спросил человек. «Понимаю». Он выпустил изо рта клуб дыма и внимательно на меня посмотрел. «Ну, раз надо, беги сейчас. Мы на фланг едем. Оттуда тебе будет дальше». Я еще раз поблагодарил его и спрыгнул на землю. Ночь была непроглядно темная. Луна не хотела смотреть на происходящее внизу и закрылась облаками. Вот вроде впереди просто полянки. Не лес, а не видно вообще ничего. Как будто тьма — это одеяло, и если нет деревьев, домов или светящихся штук, как у нас во дворе, она накрывает все целиком. Я решил подождать рассвета. Лечь пришлось прямо там, где шел. Опасных запахов вроде нет. Голос не совсем одобрял такое решение, но идти было некуда. Нашел пучок прошлогодней травы, потоптался и лег спать. Солнце тоже никак не приходило. Позади меня была просто светлая полоска, но ни одного лучика, чтобы подставить лицо и умыться теплом. Я встряхнулся и побрел вперед. Гром приближался, но очень медленно. Грустная серая природа вокруг словно переспрашивала меня. «А тебе оно надо? Ты посмотри, как грязно, холодно. Думаешь, там дальше лучше?» Я не думал, и это меня беспокоило. Получается, другу там еще сложнее. Его уносит этот гром во все более мрачные дали. Снова хотелось есть. Хорошо, хоть воду нашел в одной низине. Прямо из земли вытекало, вкусное. Прилег возле упавшего дерева передохнуть. Впереди снова появилась оранжевая полоса, бледная. Начинала падать тьма. Когда проснулся, рядом лежала длинная штука. Похожая есть и у нас с другом, только желтая. Оттуда вода льется. Только это потолще. Я не стал ее нюхать или трогать. А потом она вдруг согнулась и заскользила куда-то в траву. Следующий день я снова шел на месте, как я это называл. Может, заблудился? Очень хотелось есть. Но чем ближе к грому, тем меньше съедобных запахов. Даже мыши пропали. Удалось найти только мертвую птицу, и то уже объеденную, но хоть кости пососал. Дало ощущение какой-никакой еды. И, наконец, я увидел что-то новое. Хотя нет, не новое. Здесь тоже явно проходило стадо зверей, которых я встречал. Земля взрыта такими канавами, что приходилось перебираться. И вот уже большая круглая яма, воняет гарью. Костер тут, наверное, разводили. А недалеко еще одна такая. Может, есть и зверь, который шагает и оставляет такие следы? Я оббегал все эти неровности, и голову кружили запахи. В плохом смысле кружили. В хорошем это когда друг, еще с его женой, готовили еду на улице, и по воздуху тянулись нити с запахом мяса, картошки, свежего хлеба. А тут сплошная вонь. Тут страх. Я не помню, чтобы раньше его слышал, но подсказал голос. От соседа немного веяло подобным, но сейчас во много раз сильнее. А вот бурое пятно. Кровь. Я даже лизнул. Да, она. А вокруг кислый дым, на земле гарь, горечь, человеческие запахи и много. Но запаха друга здесь нет. Я даже побегал немного вокруг. Нет. Нашел мертвого зверя. Ему оторвало голову. Мне было страшно, но я не удивился. Вон, не так далеко, от другого могучего существа осталась только куча его железной кожи, и та обгорела. Там и сям валялись длинные деревянные ящики, тоже цвета травы и листьев. Так, видимо, было нужно, если имеешь дело с громом. Ящики были разбросаны кучками. Тоже неудивительно. Я вот тоже иду и по пути оставляю кучки. Это нормально. Признак жизни. Я шел по следу этого стада. Оно все так же бросало мертвых и даже раненых. Один из детенышей не был сгоревшим. Просто ему оторвало его круглые ноги, и он не мог двигаться. Я даже находил людей. В одной большой машине, похожая на ту, что привозила нам когда-то песок, прямо в голове сидели двое. Один положил голову на обруч перед собой, а второй, наоборот, откинулся в кресле и смотрел вверх. Изо рта у него пролилась кровь. Стекло в этой машине было разбито. Я запрыгнул к ним и принюхался. Да, нюх не ошибся. Между двумя людьми валялась картонная коробка с едой. Печенье было уже открыто, и я его доел. Разгрыз цветной пакетик. Что-то сладкое. Были еще две банки. Одну я смог разорвать зубами, она была мягкой. А вот вторая совсем наоборот, не ухватишь ее ни так, ни сяк. Я бы уже и бросил, но зубом сумел пробить дырку, и оттуда полился запах. Ничего не мог с собой поделать. Терзал эту банку изо всех сил с разных сторон. Цеплялся за дырку и тянул до боли в зубах. Смог немного приоткрыть и тут же сунул язык. Больно порезался губой, даже вскрикнул. Но и это не остановило. В остервенении, зажав банку лапами, я вскрывал ее, поливая еду своей кровью. Выедал, что мог, и продолжал рвать. Рот болел, челюсти ныли от усталости. Но теперь я мог идти дальше. Довольно скоро, после еды время побежало веселее, я нагнал стадо. Это были уже другие звери. На их спинах торчали шипы, причем все в одну сторону. а головы и лица не страшные, как у машин с песком. Эти разбрелись по полю, точно коровы. Правда, держались они линией, а не кучкой. Но у каждого зверя свои повадки. Каждый из них пасся так, словно хотел быть подальше от соседа. Понимаю. Вокруг них суетились люди. Один с коробкой за спиной что-то кричал себе в руку, другой тыкал пальцами в такую светящуюся дощечку, забыл название. У друга была точно такая же. Он иногда ставил на стол в беседке, на дощечке бежали картинки, вылетали звуки. Друг пил чай и гладил меня. Меня, казалось, и не замечали. Я, конечно, и не подходил близко, но люди явно были заняты. Я уже хотел пройти сквозь их стоянку и двинуться вперед, но тут звери ожили. Со страшным шипением они начали выбрасывать свои шипы. Это случилось так резко, что лапы сами подкосились, и я упал. Все без исключения звери плевались шипами, которые еще и ярко горели. Шум стоял невыносимый. Прижатые уши не помогали, и мне было больно. Я прижимался к земле, но она тряслась, будто хотела меня стряхнуть. Снизу я смотрел, как в небо уносились хвосты этих шипов. Снова в сторону грома. Только было рев стада прекратился, как люди вновь насовали новых шипов, и звери послушно их выбрасывали. Я не мог заставить себя встать на ноги и полз вперед. Да, вперед, вслед за шипами. Они укажут мне путь к грому. Он где-то рядом. Не так уж и рядом. Чуть привыкнув к свисту и шипению, я встал и побежал. Постоянно посматривал наверх. Шипы не всегда было видно, но четко слышно. Вон туда пронеслись. Иду верно. Вдруг сверху зажужжало что-то еще. Именно зажужжало. Звук был точно такой же, как у роя пчел, я не раз слышал. Осмотревшись, роя я не увидел, а звук все так же приближался ко мне сверху. Я занервничал. На фоне серого неба вдруг показалась белая муха. Я так ее назвал, хотя мухи так не летают сверху вниз. Так умеют кусачие осы или шмели. А этот еще и огромный. Завис надо мной. Неужели хочет напасть? Я оскалил зубы, даже не думай, лети себе. Он и полетел. Тоже вслед за шипами. Таких шмелей я слышал еще несколько, но они спускались ненадолго и вновь взмывали ввысь. В поле выросли дома. Под ногами появилась дорога. Из земли, но дорога. Бежать по ней куда легче. Встретившие меня жилища были грустными. Их заборы сгорбились. Траву во дворах никто не косил. Вот в одном из домов хотя бы ворота яркого цвета. На меня гавкали из-за заборов, но больше для своих друзей. Сообщали, что я иду. Это нормально. Я молчал. Не было ни лишних сил, ни желания болтать. Возле серого цилиндра стояла низкая пухлая женщина с закутанной головой. Она крутила ручку обеими руками. Из цилиндра вылезло ведро с водой. Женщина взяла его и повернулась ко мне. Взвизгнула и буквально отпрыгнула назад, расплескав немного воды. «Господи, Господи!» — повторяла она, тяжело дыша. — Ты что, зверь? Зачем пришел? Да что ж такое творится? Конец света! — Можно воды попить? — спросил я, облизнув пересохший рот. — Воды хочешь? Ну пей! Женщина перелила из ведра, нацепив свое, и отошла. Я напился и тяжело выдохнул. Вильнул ей хвостом. — Откуда ж ты такой? — она сложила руки на груди. — Господи, что ж там такое, что весь как из могилы? — В двух словах не расскажешь. Ответил я и еще раз благодарно вильнул хвостом. «Чего торчишь тут, Светка? Ракетой по лбу хочешь?» К нам медленно шаркал пожилой человек в шапке. Он сильно прихрамывал, сильнее, чем я. В руке две больших пустых бутылки. «А куда деваться?» — ответила женщина. «Света нет, насос не работает. Пожрать хоть что-то еще есть, а с водой хуже». «Да уж», — проскрипел старик. «Хорошо, параша во дворе осталась». А то все сын подбивал, давай снесем. Я ж тебе пристроил туалет людской. А так сходил без воды, дома не воняет. А это кто? Да я ж откуда знаю. Прибежал, вот воды попил. Страшный весь какой, грязный. Но вроде не злой. Это в наше время важно. Грязный или нет, хоть голый. Главное, со злобой на тебя прет или нет. В небе просвистели шипы, и мы все трое задрали головы. «А если вот это на дом упадет?» — спросила женщина. «Это будет злом?» «Ну, так если в тебя не целится. Ну, мало ли, собьется с пути, собьют или в ответ полетят. Получается, хоть так, хоть эдак со злом встретишься». «Да уж, жизнь пыль. Ты в подвале?» «Ну, а где? Вылази только пожрать, сварить на печке. А так с Валькой сидим, дрожим. А ты?» «Да, я тоже. Заходи вдруг чего, в гости». Калитка неподалеку от нас открылась. Оттуда вышла старушка. В платке, старых сапогах и грязном пальто. В руке книжка. Друг тоже часто носил. Она вдруг бухнулась на колени, достала из кармана маленький цветной кусок бумаги или дерева, аккуратно поставила его на землю и посмотрела на небеса. Губы ее шевелились, но слова вылетали очень тихие. Она открыла книгу, прочитала и вновь обратила взгляд наверх. «Не туда ты взываешь», — пробурчал старик, идя уже с полными бутылками домой. «Ты или на ту сторону, или на эту. Не сверху на кнопки жмут и приказы подписывают». Я еще некоторое время посидел, отдыхая. Напоившая меня женщина тяжело вздохнула, постучала по своей груди сложенными пальцами и, взяв ведро, ушла. Ушел и я. Сзади долетал шепот старухи. Скоро затих и он. Нет, до неба ему точно не долететь. Впереди был дым. Я его учуял и лишь потом увидел. Черные и серые столбы подпирали небо тут и там, но огня не наблюдал. Показались и люди. Они бежали и тут же, видимо, споткнувшись, падали, ползли дальше и вновь вставали, и вновь бежали. Очень часто они прикладывали к плечам свои штуки, и те стрекотали. Я нагнал троих человек. У одного на спине был большой панцирь. Один из троицы схватился за ухо. Может, укусила оса? Он громко кричал. «Здесь!» — крикнул он уже своим товарищам. Человек с панцирем скинул его на землю и стал прилаживать к нему трубу. Заметил меня. «Твою мать!» — крикнул он и поехал на заднице от меня, хватаясь за свою железку. «Да это пес!» — удивленно крикнул, хватавшийся за ухо. «Че ты дергаешься, не съест? Да ты глянь, у него пасть в крови! Он, может, от голода озверел!» Один из людей направил на меня зловещую трубку, и я присел. Загривок сам собой ощетинился, но я не спеша пополз в сторону от них. «Все путем, заряжай. Патроны будет еще куда потратить». Краем глаза я видел, как в трубу кинули большую темную морковку, и она тут же вылетела с громким «пфук». Я пробирался вперед, стараясь не задевать людей. Но мне нужно было принюхиваться, нет ли здесь друга. Гром я еще не увидел, но все-таки он уже рядом. Вон и небо заволокло черным, удары сотрясают землю. Отовсюду слышался мелкий свист, но он был надо мной. Я видел, как некоторые люди падали и уже не вставали. Другие ползли, как муха после удара, еле-еле, и затихали. Видела, как взлетали вверх. Недалеко от меня сверху свистнуло, и я тоже полетел. Не сразу смог встать, голова кружилась, лапы дрожали. Меня даже стошнило слюной. Там, где свистело, появилась ямка, вокруг которой разбросали несколько человек. Впереди было поселение. Я видел здания и тянущиеся к ним провода, полоски дорог. Были дома, похожие на наш, как и огромные коробки, блестящие кучей стеклышек. К этому поселению надо было еще пробраться. В посадке и на холмиках перед нами тоже мелькали люди. Часть деревьев горела пламенем, из-за других вспыхивали огни. По земле иногда бежали круглые головы людей. Я даже поразился и лишь потом увидел, что они передвигаются траншеями. Со стороны грома тоже вылетали шипы, но они падали где-то очень далеко за мной. По земле бежали яркие искры, когда наверх из ям высовывались трубки. Может, в этих траншеях и друг? Сзади резко подлетел зверь с носом трубой. Он так резко остановился, что даже закачался. Даже не успокоившись, он рыкнул, плюнув огнем и дымом, и поехал дальше. Рядом со мной упал человек. Все так ревело, трещало, свистело, что я уже мало что успевал услышать. Но человек упал специально. Перед собой он положил опять же плюющуюся смертью штуку, но чуть иную по форме. И к ней цеплялась огромная консервная банка. «Сейчас пойдет вода горячая», — пробурчал он сам себе. «Кушайте, не обляпайтесь». «Пхук-пхук-пхук», — прокашлялась железка. И там, куда полетел ее звук, выросли фонтаны из земли. Человек приложил к глазам две сцепленные между собой трубы. Улыбнулся уголком рта. Друг иногда тоже так улыбался. И не всегда от радости. Как-то ветер оторвал кусок крыши его дома. И он также вот уголком рта поднимал, смотря наверх. Как-то ветер оторвал кусок крыши его дома. И он также вот уголок рта поднимал, смотря наверх. Я, честно говоря, растерялся. Впереди смерть, впереди друг, сзади тоже смерть. И тут до меня долетел запах друга. Одна пылинка, одна песчинка запаха, но мне хватило. Я словно проснулся. Где он? Где он? Мой нос искал след. Кажется, вот еще частичка. Все-таки надо идти вперед. Но как? Я услышал знакомое рычание зверя. Он очень крепкий. Я спал на его спине и помню. Пригнувшись, я побежал, прикрываясь его тушей. Что-то очень больно обожгло спину, как кусок кожи наживо содрали. Я вскрикнул, пошатнулся, но двигаться не прекратил. Глухо порыкивая, зверь уверенно несся вперед. Вот уже то место, где по земле бегали головы. Там оказалась длиннющая яма, края не видно. Зверь громко рыкнул, разогнался и перепрыгнул. Ничего себе! Такой тяжелый осмок! Я сцепил зубы и повторил его прыжок. Впереди была очередная полоса, прочерченная поперек нашего пути. Я не очень хорошо вижу вдалеке, но опять мелькали головы. Пахло людьми и их кровью, страхом, яростью, дракой. Эта линия была отсыпана камнями, а сверху на ней лежали две длиннющие железки, под которыми разложили ровные черные бревна. По шкуре зверя звенел металл. Я тяжело дышал. Стоило остановиться, и жутко заболела разодранная спина, устала порезанная лапа. Надо бежать, тогда не так больно. Гром был очень близко. Он рождался где-то за всеми этими линиями и даже внутри них. Мне казалось, что люди умеют его видеть, но никак не могут убить. Вот один человек стреляет вперед себя, в сторону этой самой линии и домов, а оттуда другой человек, одетый точно так же, направляет свое оружие, вспомнил, как называл его друг, уже в мою сторону. Неужели невидимый гром сейчас между нами, за моей спиной? Это он подкрадывается и поджигает зверей, отрывает людям их лапы. Ну да, я зло ощерился и укусил воздух. Еще раз и еще. Прекрати уже, проклятый гром, хватит. Дай только в тебя вцепиться, и ты пожалеешь, что пришел. Люди очень настойчиво двигались к полосе с проложенными железками. Кто полз, кто перебегал. Меня же охватила злость. Надо поскорее помочь им покончить с громом, пока он не убил моего друга. Я старался влететь на этот отсыпанный камнем холмик, как ветер. Не получилось, лапы поехали. Пришлось цепляться за каждый мягкий кусочек, подтягивая себя вверх. Камни больно давили, ноги ныли от напряжения, но я лез вверх. И зубами бы ухватился, дай мне такую возможность. Взобрался, остановился отдышаться. Бескрайние железки дрожали так, что даже тихонько подвывали. Понимаю. С другой стороны полосы росли редкие деревья. Между ними в разных местах были выкопаны ямы, и в них сидели люди. Некоторые такие гнезда были соединены между собой канавами. В ближайшей ко мне яме уже побывал гром. Одно тело свернуто калачиком, прямо как я иногда сплю. Двое других даже обнялись. Наверное, чтобы не так было страшно. Понимаю. Я спрыгнул в одну из этих длинных ям и отчаянно принюхивался. Друга пока уловить не могу, но ясно слышу живых людей. В нос опять ударили запахи. Страх, ярость атаки, боль. Я вышел в очередную ямку, но теперь сделал это осторожно. Три человека. Один лежит и бормочет. Я чувствую его рану, его кровь, хотя на вид он целый. Лужи крови под ним нет, чуть-чуть из ушей только вытекло. Двое других грязные и злые. Голос приказывал мне не подходить близко, настолько сильно они пахли. Из их ямы они прорыли ход прямо под холмом с железками. Эти двое по очереди осторожно выглядывали туда. Рядом стояло огромное оружие. Такое, как все тут обычно носят, только большое, на подставке. Один из людей подполз к нему, обхватил, прищурился, и труба глухо и страшно застрекотала. Ее конец даже вспыхивал. При каждом таком звуке и сам человек сжимал зубы, я видел. Вдруг сверху тоже застрекотало, привычно, и, обнявший оружие, уткнулся лицом в землю, даже не крикнув. Второй задергался, вжался в холм, как мог. Его губы шевелились, но слов я не слышал. Он сорвал у себя с груди железный шарик, но тоже вдруг отключился, так и оставшись сидеть с раскрытым ртом. Шарик выпал из руки и покатился вниз. С холма сбегали люди, осматривались, разбредались между редкими деревьями. Я тоже двинулся дальше. Разве что остановился возле стонавшего и лизнул ему лицо. Я не люблю, когда люди болеют. Голос мое действие одобрил. Снова возникла и пропала частичка друга. Может, мне кажется? Нет, не может быть. На него у меня особое чувство. Сбоев не дает. Значит, я на правильном пути. А где гром? Почему его здесь как-то меньше слышно? Я уже внутри него? Он умер? В Впереди показалась куча бревен. Ближе стало понятно. Из них сложен домик, вроде моего собственного. Тряпка еще зеленая накинута, с листьями. У меня друг, наоборот, листья убирал. Рядом со мной выбежал человек. Он чуть пригнулся, точно как я, для осторожности. Оружие поднял к лицу и не спеша подошел к домику. Вдруг оттуда выскочил другой человек. Тоже с оружием, только к трубке он прицепил нож. Таким люди разрезают всякое. Он хотел воткнуть этот нож в пришедшего рядом со мной. Но тот успел дернуться, вскрикнул, схватился за бок. Нападавший ударил его другим концом оружия, где деревяшка. Человек упал, и тот с ножом ударил еще раз. Мне это страшно не понравилось. Я подбежал и закричал: «Что же ты делаешь? Хватит!» Стоявший повернулся ко мне. Глаза мутные, зубы оскалены. Мною стал овладевать голос. Друг много раз говорил мне, причем говорил серьезно, присаживаясь рядом: «Никогда не нападай на человека. Что бы ни происходило, есть возможность — убеги. Нет, лучше ничего не делай. Ты от многого меня защищаешь, но с людьми разберусь я, и только я. Это очень важно. Драться с людьми опасно и не нужно. А то ты подумаешь, что так проще всего решать вопросы. А это не так. Я знаю инстинкты, но ведь зачем-то мы умеем общаться». Это он уже добавлял, смотря в сторону. «И сейчас я боролся сам с собой. Я могу погибнуть, не предав обещания другу. Могу нарушить слово и пойти дальше на поиски. Да, дело именно в друге. Я готов и жить, и умереть за него. Что же лучше? Я не успел выбрать. Победил голос. Во мне все это время сидел кто-то, гораздо лучше понимающий этот мир, живущий по его законам, не пытающийся придумать оправданий. Так мы устроены. Все. Это часть нас. Это и есть мы. Оторви этот кусок. Разве останется целым сущность?» Громко выдохнув, я бросился на человека. Он хотел и меня пырнуть своей железкой, но не успел. Я сбил его с ног и укусил за руку, но тут же голос направил: «Горло!» Человек тоже рычал. Одной рукой он закрывал лицо, другой пытался схватить меня за шкуру и откинуть. Царапал, без толку. Я стал каменным. Он размахнулся и очень сильно ударил меня в лицо. Мой рот наполнился кровью, это вдохнуло в меня силы. Его рука лезла мне в глаз. Пришлось зажмуриться, и он пытался его нажимать. Я резко грызанул надоедавшую руку, и в краткий момент, пока человек вскрикивал, я схватил его горло. Он захрипел, потекла теплая кровь, и сила его быстро вытекла. Я не сразу его бросил, не мог. Когда отпустил, понял: один зуб выбит, челюсть ноет. Боли не было, я просто это знал. Поднялся с земли человек, которого пытались зарезать. Помотал головой, как после крепкого сна. Он посмотрел на меня и на лежащее тело. Я вильнул хвостом: не опасен. Он мне кивнул и пошел дальше, в сторону домов. Чем ближе было к нашей цели, тем медленнее мы двигались. Людские поселения уже были рукой подать, а мы все останавливались, пригибались, ползли под стрекот оружия. Над нами хрустели деревья, под нами взлетали фонтанчики земли. Один раз рядом снова так хлопнуло, что я отлетел, рот и глаза забило пылью. Я с трудом прокашлялся, выплевывая комья грязи со слюной. Я тогда еще рядом нашел человека, тоже в пыли. Очистил ему языком лицо, но он так и продолжал лежать. Может, потом встанет. Я начал догадываться, что Гром умеет командовать людьми. Вселяется в них, становясь хозяином. Ведь вроде все мы идем с ним бороться, плюемся огнем в небо, где он сидит. Но вот смотришь, и человек вдруг напал на человека. Ведь так-то не из-за чего. Еды или личного места здесь нет. Все мы то на поле, то в посадке. Я старался помочь как мог. Да, приходилось нападать, но лишь на того, кто сейчас был одержим, от кого разило яростью и смертью. Иначе же не различишь. Все на вид одинаковые. Гром сбежал. Я шел по улицам, не спеша осматриваясь по сторонам. Принюхиваясь, голос мой успокоился и спрятался. Тут же жутко заболело тело. Ныла разбитая челюсть, утомленная работой. Горела спина. Больно было наступать на лапу. Люди тоже разбрелись по селению. Ходили, заглядывали во дворы. Я походил, пока были силы, лишь иногда останавливаясь передохнуть. В очередной раз край неба покраснел. Вдруг, когда уже казалось, ничего, кроме тьмы ночи, ждать не стоит, возникло солнце. Оно будто уже ушло вниз, но решила выпрыгнуть и осветить нас. Я столько дней его не видел. Желтые лучи, такие мягкие, теплые, чем-то похожи на руки друга. Все замерли и подставили под них свои лица. Я даже ненадолго зажмурился, и боль немного отступила. Все вокруг стало не таким серым. Цвета заборов, травы, дыма и крови стали ярче, живее. Ярко мигнув, солнце ушло. Я подошел к группе людей, сидевших кружком вокруг огня. Там пахло едой. «Ты гляди, тоже потрепало», — сказал один, заметив меня. Остальные лениво обратили взгляды, не переставая есть. «Он с нашей стороны, я его видел», — сказал другой. «Через линии пробивался». «Ну так давай к нам за стол, что мы не люди». Мне дали еды в блестящей коробочке, в другую налили воду. Я тоже прилег отдохнуть у костра. Полизал ноющую лапу. Услышал гром. Снова где-то там, вдали, но дрожь земли от его поступи я теперь знаю. И где-то там же и друг. Я грустно вздохнул. Сидевший рядом человек посмотрел на меня. Потом проследил мой взгляд. «У тебя кто-то здесь? На фронте?» «Друг», — сказал я, — «где-то там, где гром», — и носом указал вдаль. «Понятно», — на выдохе ответил человек. «Сколько еще таких мест, один Бог знает». Он прав. Пока гром жив и одолевает все вокруг, мир будет серым. Мир будет без друга. Вот гром сбежал, и даже солнце выглянуло. «Ничего у тебя не получится», — зло прошептал я грому в небе, и остальные сидевшие повернулись ко мне. «У меня хватит сил догнать тебя. Да, я покинул дом, но без друга и дома нет. Ты, гром, забрал у меня все. Я уже тебя не боюсь. В твое тело можно вцепиться. Я смог сейчас и смогу еще. Во второй раз всегда легче. Выживет только один из нас».